казаться, что все позади. В душе, между тем, буря чувств, буря страстей, еще не растраченных, не пережитых. И тут Наталью Петровну настигла эта беда или счастье, не знаю, когда человек весь расходуется на любовь. Она безрассудно бросается как бы назад, чтобы прожить то, что не было прожито, чтобы снова ощутить себя молодой, чтобы начать все сначала, но иначе, чтобы сильно прожить с отдачей. Это тема возраста женщины, может быть, страха, что время ее прошло, что жизнь со всеми ее страстями, муками, сильной радостью принадлежат не ей уже, а другим, тем, кто моложе. Ее же удел — это скучный покой. И вот отчаянный бросок в надежде вернуть себе прошлое и познать, что такое иная любовь. Однако реальность сильна, и с ней пришлось примириться. Все уезжают, она остается, в общем, одна. Когда-то, работая в одном театре, я натыкался на сопротивление некоторых актеров. Я что-то предлагал, мне казалось, стоящее, меня поддерживали почти все, а эти очень мешали. Неявно притом, а тайно, у меня за спиной, чем сильно портили общую рабочую атмосферу. Когда я уже очень расстраивался, друзья говорили: «Не обращай внимания, эти люди не только тебе мешали, они мешали и тем, которые были раньше и будут мешать, когда тебя уже тут не будет. Поэтому не обращай внимания». Но я обращал и делал большие глупости, не умея сдерживать чувства. Теперь у этих актеров, пожалуй, трижды сменились их режиссеры, однако друзья были правы. Все всегда оставалось так же, как и при мне. Эти несколько человек знали лишь свою выгоду, и каждый раз им казалось, что наступает их время. Но ведь театру надо делать спектакли, и неплохие желательно. Вот почему судьба тех актеров снова складывалась не в их пользу. Они, однако, оставались и ждали прихода следующего режиссера. Как странно, часто думал я, что за такой большой отрезок времени они не поняли, наконец, что их позиция неверна, ложна. И жалко было, что не поумнели режиссеры, которые все продолжали нервничать, вместо того, чтобы сделать решительный шаг. Впрочем, этот решительный шаг – не так-то просто сделать, не только по причинам внешним, но и внутренним. Надо приобретать силу, но сила эта часто лишь изменяет к худшему весь облик режиссера. Новые качества, которые он в связи с этим замечает в себе, притят ему же самому. Иногда он даже предпочитает проиграть этим актерам, лишь бы выиграть для самого себя. Все эти маленькие, казалось бы, вопросы, к сожалению, тоже входят в большую тему театрального производства. Но какое счастье! Какая свобода наступает, когда ты абсолютно в своем кругу. Когда тебе не приходится спорить, сердиться, кричать. Нет, приходится, но совсем по другим, чисто художественным причинам. Правда, тогда ты начинаешь думать и о другой опасности. Не уснешь ли ты в этом единстве взглядов? Но нет, честное слово, нет. Ведь остается много других трудностей. Есть зрительный зал, заполняемый публикой. И ты следишь, заполнен ли он или пуст. А если заполнен, то кем? Еще найдется множество поводов для тревоги, которые спать не дадут. Хорошая пьеса «Месяц в деревне». Так она хорошо написана, так тонко написана. Впрочем, что такое хорошо и что такое тонко? Мало ли хорошего.